Были у нее в отеле, что снимает для нее Карден. Остались специально еще на неделю, чтобы посмотреть ее в новом балете «Безумная из Шайо». «Безумная из Шайо» пришла в голову Пьеру Кардену. Он всех и соединил. МП плюс Лили Дэнни плюс Джиджи. Джиджи, кажется, югослав. Учился у нас. Музыку Щедрина из готовых записей сколлажировал он же. В результате лучше всего оказались Майя и Щедрин. Хуже всего постановка. Это не талантливо и заумно. К балету даже модерн не имеет отношения. Даже когда в музыке явно звучат танцевальные ритмы, балетмейстер разводит манную кашу на воде без соли. ОМП — 5 больших номеров, поставленные без затей, но ее мастерством превращенные в красивые миниатюры. Что в сущности балета не спасает. Балет он только потому, что там не разговаривают. Она выглядит прекрасно. Платье? Я читал, что Карден делает тебе костюмы. Карден увидел эту черную репетиционную хламиду и воскликнул. Так и будет. Вот я и выхожу в этом. Тут рваное, тут ободранное, тут испачканное. Черти что. В конце она появляется в репетиционном купальнике. Фигура замечательная. За весь спектакль, около часа, она раза три становится на пуанты и один раз делает шене на пальцах. Больше ничего не напоминает о классическом балете. Это балет поз, рук, содержания и художественных импульсов. Вообще ни одного старого движения или отыгранных поз. Кроме игры рук, все новое. Но интересно ли? Тринадцатое января. Новый год встречали у Рязанова на Пахре. Была Таня Запасник и Шора Шервинт с Татой. Ночевали в новом домике, который Элик выстроил в углу участка для сторожа. А получилось двухэтажное, комфортабельнейшее шале. Уютное, хоть короля принимай. А он принимал нас с Шервинтами. Все газеты пишут о смерти Нуреева. Я помню, как он впервые приехал с выпускниками-вагановцами в Москву и в зале Чайковского танцевал вариацию из «Корсара». Это было гениально. Пораженный зал взбесился, и он бесировал два раза, то есть танцевал три раза. Так бесирует только Плесецкая. Наш режиссер Зоя Тулубьева снимала тогда фильм «Душой исполненный полет». Я пошел со съемочной группой, а на следующий день днем были до съемки, доснимали и его. Несколько раз репетировали, он все делал в полную силу, и мы изнемогали от восторга. Съемка затянулась, все хотели жрать и бегали в буфет. Когда подошла моя очередь, я увидел Нуреева, который заглядывал за стойку. Что там есть? То ли очередь большая, то ли денег не было, то ли не понравился выбор, то ли он опаздывал, но он повернулся и ушел. Я, купив две липкие плюшки, пошел с ним рядом и одну протянул ему. «Берите, не стесняйтесь, вам же еще танцевать». Он взял, сказал спасибо и широко улыбнулся. Пока мы шли, я спросил, что он еще танцует. Он ответил, что готовит партию Альберта. Вот и все. Эти дурацкие липкие плюшки, после которых пришлось облизывать пальцы, запали в голову только потому, что одну из них я дал молоденькому танцору, который с первых движений запомнился на всю жизнь.